Глава 9. «Собственно, это все. Стефания обводит глазами стены моего будущего кабинета, куда мы возвращаемся спустя час экскурсии. «Если с первого раза не запомнила все, о чем мы говорили, то обращайся. Я всегда здесь. Кстати, запиши мой номер». Вопросов у меня немного, но в будущем они наверняка возникнут, потому как я запомнила лишь часть из сказанного и увиденного. Слишком много информации на меня свалилось. Очень порадовал график. Я буду приезжать после учебы и проводить в офисе половину рабочего дня. Правда, пока я не понимаю, буду ли успевать хоть немного отдыхать. На все останется катастрофически мало времени. И Ленка, конечно, будет на меня сильно обижаться. У нее грандиозные планы на наш досуг. Но что поделать? Без подработки в столице мне не выжить. А такой шанс упускать нельзя. «Документы отнесешь к Лейле Рустамовне. Это прямо по коридору. Первая дверь налево. И до завтра», — говорит напоследок Стефания, перед тем, как полностью переключить внимание на компьютер. В отделе кадров сидят всего 2 человека. Но кондиционер работает так сильно, будто необходимо заморозить толпу. Кожу пробивает озноб. Хотя мерзну я еще, возможно, потому, что ничего не ела с самого утра. Не было времени. «Новенькая. От Стефании», — уточняет женщина в годах со стильной прической. Получив мой кивок, она приглашающе постукивает ладонью по столу. «Документы клади сюда». Опомнившись, я спешно лезу в сумку за паспортом и аттестатом. «Так ты у нас после школы?» Приспустив очки на кончик носа, Лейла Рустамовна смотрит на меня внимательнее. «Да, учусь на первом курсе. Отчего-то начинаю испытывать смущение. Наверное, потому что не хочу быть заподозренной в некомпетентности». Задумчивость в глазах женщины сменяется вежливостью, и больше никак не прокомментировав мой возраст, она снимает копии документов и возвращает их мне. Из кабинета я выхожу, испытывая облегчение и радость. Я получила свою первую работу, да еще и в таком шикарном офисе. Мне не нужно носиться с подносами или стоять на кассе супермаркета. У меня будут свой рабочий стол и рабочее кресло. Лезу за телефоном, чтобы позвонить Ленке и поделиться с ней хорошими новостями. Но фраза Лейлы Рустамовны, долетевшая из-за неплотно закрывшейся двери, меня останавливает. «Видимо, чью-то малолетнюю любовницу устроили по блату. Прямо после школы». Я до крови прикусываю губу. «Обидно, хоть плачь. Почему сразу любовница? Я что, выгляжу как человек, который прокладывает себе путь в жизнь через постель? Я ведь учиться приехала. Целых 3 месяца из-за подготовки к экзаменам толком не спала. Зачем так говорить обо мне? Эта женщина ведь совсем меня не знает». Мысленно топнув ногой, я привожу себя в чувство. «Да какая разница, кто и что обо мне говорит? Я-то про себя все знаю. Как минимум то, что ничьей любовницей я не являюсь и работать собираюсь на совесть». Успокоившись, я усаживаюсь в приемной, где листаю конспект в ожидании Бориса Александровича. Он появляется через час. «Дождалась? Поехали домой», — бросает он, едва на меня взглянув. Спешно запихнув бумаги в сумку, я следую за ним по коридору. Выглядит отец Лены так, будто чем-то недоволен. «Мной? Да нет, конечно. Я, как обычно, себя накручиваю. Наверное, просто думает о делах». «Спасибо вам за работу», — говорю я уже в машине. «Обещаю, что не подведу вас». «Пожалуйста», — рассеянно отзывается Ленкин отец. Судя по голосу, ему сейчас не до меня. Я слишком нервничаю от повисшей тишины, что мне требуется ее чем-то заполнить. И я решаю сделать это самым плохим способом из существующих. Начинаю оправдываться. «Борис Александрович», — откашлившись, я сжимаю ладони, чтобы унять легкую дрожь. «Я хотела сказать, что это случайность». «Миша, Сергей, я приехала учиться, а не крутить романы. Мне важно получить образование, и это все, что меня сейчас интересует». Ни с одним человеком я не чувствую и сотой доли такого волнения, какое испытываю при Ленином отце. Наверное, дело в его энергетике, спокойной и в то же время давящей. Не нужно оправдываться, Сона. Повернувшись, Борис Александрович смотрит на меня. Ты красивая девушка. Естественно, что на тебя обращают внимание. Барабанная дробь, поднявшаяся в груди, заглушает даже звучащие в салоне радио. Ленин, отец, считает меня красивой? Окончательно растерявшись и не имея ни малейшего представления, как правильно реагировать на такие слова, я выпаливаю. «Вы, наверное, много времени проводите на работе и устаете. У вас большая компания». «Я уже привык», — негромко отвечает Ленкин отец, снова переключая внимание на дорогу. «Сегодня, например, пораньше освободился. Есть возможность поужинать с семьей». Я вздрагиваю. Его последние слова звучат так, будто он имеет в виду только себя и меня. Или у меня совсем уже поехала крыша? «С тобой и с Леной», — тут же уточняет Борис Александрович, будто заметив мое смятение. «Да, конечно», — бормочу я, не осмеливаясь повернуть голову. «Идиотка! Напридумывала того, чего нет».